Ладно, поговорили, кончай их и спать, вот так легко и просто. Они враги, звонаря убили, нашего парнишку, одного из служилых людей ранили, могли и церковь подпалить, красного петуха по поселку пустить. В свое время за такое, если война вокруг, я бы их тоже к стенке поставил. Слово последнее есть, Яков спокойно обратился к пленнику. Урус, оскалился тот, что был чертом одет, задергался. Менсеник Ергием, ругается. Григорий, говоря вполне спокойно, с очередным вздохом выхватил нож, быстро полоснул татарина по горлу, затем ловко ткнул второго в шею, отер клинок о плечо убитого. Я наблюдал, жестко, ох и суровые же они люди, дворяне начала 17 века. Ну что, собратья, до утра. Предлагаю всем тут ночевать остаток ночи, проговорил Яков. Двое дворян подошли, подняли первого крымчака, понесли от церкви подальше, к дубу, что черной массой возвышался на другой стороне площади. Я к слуге пойду, он там сидит, караулит. Утром на службе увидимся, московит. Изможденный подьячий хлопнул меня по плечу. Спасибо тебе. Я кивнул в ответ, распрощался и двинулся обходить трапезную. Ночка выдалась нелегкая. Казаки вечером, татары в темноте. Что утром мне покажет? Выспаться надо хорошенько. Тук, тук-тук, постучал я. Ванька, открывай, я это. Засов громыхнул. Что там, хозяин? Я тут сижу, сижу. Начал он бубнить. Выглядел помятым и испуганным. Хотелось сказать татары, но решил не пугать парня. Ему от этого знания никакого толку. Сплошные нервы. Утром, все утром. Да так, кутерьма. До утра давай. Спать ложись, а я покараулю. Спасибо, хозяин. А то я уже и так, с трудом, со страху. Он отстранился от двери, вернул нож, которым вооружился, в наши вещи и завалился спать. Почти сразу захрапел. Чудно. Испуганный, а вырубился мгновенно. Усталость взяла верх. Я подкинул в печку пару дровишек. Поворошил аккуратно палкой, сбил покрасневший на ней уголек. Дымило сильно. Топилась избушка по-черному. Печей белокаменных здесь не было. Да, изобрели их уже. Да применяли, но далеко не все, в селах к этому более или менее везде, только к эпохе Петра придут, а пока, вот так, тянуло хорошо, оконца были высоко, под самым потолком, дым туда уходил, я привалился к стене, расслабился, прислушался к телу своему, спина слегка соднила, щека гудела, удар казацкого кулака уже и забылся, но все же последствия оставил, пропришелся хорошо, но молодость все покроет. Через 3 дня забуду уже, ноги побаливали, в бедрах, не привык паренек, тело которого я занял к долгим верховым путешествиям, а еще на пользу не пошла беготня вниз к реке и обратно в гору, впереди половина ночи, Ванька спит, сопит без задних ног, похрапывает, а я, человек привычный, в полудреме посидеть, на улице было тихо, где-то в углу стрекотал сверчок, время шло, мысли текли медленно, о старом доме, о старой, прошлой жизни. Как там правнук мой, тезка и Горюшка, как внуки, друзья ушли раньше меня, кроме родни никого же там и не осталось, держался за жизнь, за них, помогал чем мог, учил, воспитывал, благо, за плечами опыт приличный, наконец, выработанный годами инстинкт подсказал мне, что половина ночи позади, пора караул сменять, потолкал слугу, он проснулся, потянулся, сел, а я завалился на лавку и уснул, отрубился, казалось, но нет. Мое новое тело решило делиться эмоциями и памятью, не моими, не старыми и привычными, новыми, и по ним я все больше понимал, что парень был слабым, трусливым и прожигающим жизнь зазря. Ничего, теперь я здесь хозяйничаю и все, что умел сам и что знал это тело и во что могло вырасти пойдет на лад, на пользу служения Отечеству. Сквозь сон являлись тягучие образы, вначале появилось лицо сурового, крепкого, седовласого мужчины, одетого в кольчужный доспех с пластинами поверх плотного кафтана. Бахтерец, всплыло в голове название защитного снаряжения. Сидел этот воин верхом на гнедом могучем скакуне, руководил отрядом, смотрел, как, КХМ, сложные у сына и отца были взаимоотношения. Чувствовал я во взгляде презрение, разочарование, боль. Видимо, заслужил. Василий Данилов погиб. Я понял это по обрывкам памяти. И весть эта кардинально изменила жизнь молодого человека, тело которого теперь мое, рассыпался беззаботный и бестолковый мир иллюзий и фантазий, пузырь лопнул, и в него вошла вполне реальная жизнь с ее перипетиями и ужасами смуты, гражданской войны всех против всех. Чудно, что даже в такие времена рождались и жили такие наивные и неприспособленные ни к чему люди. Следом всплыло родовое имя – Мстиславские. О-о-о, за именем шла целая буря эмоций. Тот, чье место я занял в этом теле, боялся их до дрожи в коленях, до спазмов в животе, до трясучки в руках, до жути. Тьфу, мерзость какая, словно в чан с помоями влез. Копаясь в мареве воспоминаний, найти причины, порождающие этот страх, мне не нашлось. Представителем рода и самым пугающим человеком был крупный кряжистый боярин с массивной окладистой бородой. Сидел он, развалившись в кресле. Дорогие одежды, высокая меховая шапка, суровый взгляд, от которого нигде не укрыться. Смотрел надменно, но говорил спокойно. Задачу выдавал, пояснял. Письма, важные бумаги. Ага, вот оно. Этот господин послал меня сюда с письмами. Знал ли он, что они поддельные? Уверен, что да. Хотел ли он моей смерти? Думаю, ему было плевать. Одной пешкой меньше, одной больше. Если выполнит свою задачу, хорошо. Надо запомнить его. Должок верну, напомню о себе. Узнает этот боярин, что пешка порой в ферзя превращается. Декорации сменились. Далее было еще интереснее. Трактир в Москве, это я знал точно. Злачное заведение, что пахнет брагой, потными телами, нечистотами и отсутствием хоть каких-то перспектив у местных выпивох. Грязный стол в углу заведения, там, где потемнее, подальше от глаз и ушей. Напротив, в полумраке сидел чубастый казак, лицо рябое, тело сухое, пропитое, болезненное. Сам тощий, изможденный, поиздержавшийся до крайности. Глаза пустые, пьяные, но взгляд у него – это взор настоящего убийцы, опасного воина, прошедшего через все и разочаровавшегося в жизни. Всплывает имя, скорее кличка, Карела. Он говорил что-то про Дон, описывал людей, рассказывал, как и куда лучше добраться. Черт, вспоминай, это же самое важное. Покажи мне. Беда в том, что тот прошлый я до ужаса боялся этого человека. Слушал абы как, потому что ему отвратительно было находиться рядом, вообще присутствовать в таком месте. Столь полезное воспоминание, но обрывочное, неполное. Появилось еще одно лицо. Кто это, неясно. Не было ни имени, ни рода, только яркий образ. Прошлый я столкнулся с ним, выходя из трактира для пропоиц. Он не был похож на местных, тоже шел к казаку. А на улице его ждали несколько вооруженных человек. Интересно, меня такого ни одного отправили? На контрасте с теми обрывками воспоминаний его лицо запомнилось мне отлично. Увижу, узнаю. Дальше сон формировал видения, проносящиеся, словно в калейдоскопе, поля, луга, пашни, лес да болото, поселки и городки, которые почему-то обходили окрест. Дорога долгая, мучительная, изнуряющая. Мы с Иваном ехали, тряслись в седлах, торопились как могли, но, тот, прошлый я непривычен к долгим переходам, они изнуряли его, а жизнь вне города стала настоящим адом. Ночевки на сеновалах, в каких-то придорожных, доходных домах, при монастырях и церквях, а порой и обедневших дворян или даже крестьян, все это угнетало невероятно. Ночи в поле, под открытым небом, вселяли сущий ужас. Я ощущал безмерное уныние, грусть и печаль того, кому раньше принадлежало это тело. Он уже не верил, что что-то может измениться. Вначале молился, затем проклинал всех и вся. Потом нахлынула апатия, почти смертельная. И вот, через марево этой бесконечной дороги приходит последний образ. Известный уже поселок, Чертовицкое, въезд в него. Как раз там, под навесом, что стоит немного на отшибе и в котором хранят сено. Именно под ним я пришел в себя в этом новом теле. Во сне вижу, как дорогу нам преграждают три мужика, знакомых мне казака. Тот прежний я с радостью решает, что именно они ждут письма, им можно их отдать и свалить с себя бремя этого ужаса. Но это не так, мы пытаемся говорить, но они, ухмыляясь, берутся за оружие, смеются, потешаются. Я, тот другой, плачу, прошу не трогать меня, прошу забрать проклятые письма и отпустить меня на все четыре стороны, только живым. Черт, как противно на это смотреть. Потом следует удар, звонко ударил колокол, мгновенно вырвал меня из дремы. Понятно, вот оно что, вот оно значит как. Зубы скрипнули, злость накатила. Получается, отец погиб, а меня Мстиславский с письмами отправил на Дон. Какой-то вояка, донской казак, рассказывал, что да как, проводил ликбез, если по-советски. Только вот прошлый я был полным рохлей, трусом, несмышленым раздолбаем. Это мы поправим. Кстати, я слышал посапывание слуги, непорядок. Я полночи бегал за татарами, отсидел свою смену, а ты, собака такая, Ванька, что же это ты удумал?» Поднялся и сильно тряхнул его. Было желание влепить зуботычину. Уснуть на посту – последнее дело. Да, он человек не военный, но ситуация непростая. И приказ был. Сдержался с трудом, пожалел молодого. Пока. А, что, беда. Он не понимал, что творится, выходил из сна, смотрел на меня. «Беда, сукин ты сын, ты в дозоре спишь», – злобно проговорил я. Тряхнул его еще раз. «Хозяин, я это, только-только глаза прикрыл». Самую малость, я дал ему легкую затрещину, болезненно, но без членовредительства, ты башкой думай, уснул, а нас зарезали бы, двоих, подожгли, а, я понятно излагаю, да кому резать-то, пхо, я смотрел на него, не мигая, держал за ворот, хозяин, этого больше не повторится, просипел он, другой разговор, еще раз такое учудишь, а чем я ему мог пригрозить, идея появилась сама собой, другого слугу найду. «Боярину служить каждый холоп захочет, а тебя здесь оставлю, в селе». Я улыбнулся, отпустил его. «Хозяин, да вы что, я за вас, лучше секите меня, боем бейте, только не здесь, не в деревню. Я же с детства с самого с вами». Он рухнул на колени, начал ноги обнимать. «Бейте, ругайте, но не бросайте, работает». Знает он, что со мной ему и еда лучше будет, и возможности какие-то, перспективы. А в селе холоп... «Человек последний, встань, того Игоря больше нет, по роже получил, поумнел, я поднял его за шкирку, поставил, кланяться мне и в ножки падать, не нужно, бросай это, не люблю, слушаться, что говорю, этого требую, если не будет, и ты, и я погибнем, понял?» Парень смотрел на меня непонимающе, глаза как блюдца, трясется весь, «На заутреннюю службу идем, одевайся», он икнул, начал возиться, как-то пытаться привести себя в порядок. Я сам накинул кафтан, перепоясался. Саблю брать не стал. Так, вопрос, а как же нам вещи-то наши здесь оставить, не запертыми? Не упрут ли? Судя по тому, как я одет, по лошадям и по моему имуществу, продав все это, можно было худо-бедно снарядить небольшой отряд бездоспешных казаков. Даже утянув что-то мелкое, неприметное, местный крестьянин или холоп мог обеспечить себе сытый стол на некоторое время. Непорядок. Так, Иван, отбой. Я в церковь, ты коней готовь, и имущество все разложи. Приду, гляну, что везем. А то с самой Москвы не смотрел, не перебирал и позабыл уже. Надо знать, что в дороге пригодится. Понял. Будет сделано, хозяин. Ванька кивнул, икнул и принялся суетливо выполнять приказ. Я вышел. Поток свежего, холодного воздуха ударил в лицо. Утро было ранним, только-только рассвело. Сырость поднималась от земли, стоял легкий туман, который шел от реки. Там, внизу, водная гладь была полностью покрыта маревом. Спал я мало, но чувствовал себя отдохнувшим. Осмотрелся окрест, потянулся. Хорошо, как же красива страна наша, сколько в ней мест таких заповедных. Колокол звонил, и я двинулся в церковь, обходя трапезную. Люди... Простые крестьяне, одетые невероятно бедно, в подранных, штопанных полушубках, жилетках, накидках и сильно потертых кафтанах сходились к храму. Женщины в платках, глаза в пол, тоже одеты бедно, платья длинные, поверх накидки, чтобы не озябнуть. Детишек вели, много. Церковь собирала всех людей, объединяла, вселяла веру в завтрашний день. Также я приметил двух служилых людей. Один у дуба застыл с саблей на поясе и в кафтане. Второй на углу церкви расположился с луком, наблюдал за спуском. Хорошо, постовую службу организовали, надежнее будет и спокойнее. Местные, смотря на вооруженных дворян, перешептывались, волноваться начали, на меня косились, да что там, откровенно пялились, особенно дети и девки, и я понимал почему. Выглядел я, примерно как дорогущий Мерседес, а то и Феррари, в потоке машин отечественного автопрома, побитых жизнью. Да, маскировка опять, не значит. Еще со вчерашнего дня про это думал, но дел навалилось. Вернусь, поручу Ваньке одежду себе попроще добыть. У входа меня поджидали все те же знакомые. Яков с синяками под глазами от недосыпа, выглядел еще больше исхудавшим, осунувшимся. И, с утром, московит, ощерился Федор. Левая рука его была перевязана и покоилась на подвесе. Подьячий зыркнул на него, но я лишь улыбнулся в ответ. И вам доброго утра, люди служилые. Ночка недобрая выдалась, может утро, чем порадует. И то верно, как рука пойдет. И не в таких переделках бывал, сдюжу. На службе отец про татар скажет, а после нее миром решать будем, что с казачками делать. Ну а потом, сборы и в Воронеж отправим. Все было ясно, отвечать что-то смысла не было. Мы все развернулись к храму, перекрестились, зашли вслед за крестьянами. В ноздри ударил приятный запах дерева, перемешанный с ладаном. Аромат пробуждал в душе позитивные эмоции, настраивали на возвышенные мысли о вечном. Людей набилось много, все стояли, ждали, перешептывались. Чувствовалась нервозность. Звонарь мертв, интересно, кто бьет в колокол? Сам отец Матфей, кому же еще? Не стал я лезть куда-то далеко, занял место вблизи от двери. Дворяне же протиснулись к алтарю, встали самыми первыми. Местничество, чтобы его. Главное, чтобы мое поведение не сочли за неуважение. Расчет на то, что раз я здесь человек пришлый, требовать к себе какого-то особого подхода и показывать этим людям, что я выше их по роду, плохой план. Осмотрелся. Люди меня сторонились, образовали некоторое свободное пространство подле. Нескольких дворян не было, как и Григория, служба. Шло время. Народ начал ворчать громче. Люди вертелись, осматривались. Все больше взглядов падало на меня. Наконец-то святой отец вышел из-за алтаря. Народ заволновался пуще прежнего. То, что он был один, вызвало удивление. Братья и сестры, православные христиане, прежде чем начнем мы службу, подьячий приказа разрядного Яков скажет слово свое мирское. Он отступил в сторону, уступая место представителю светской власти. Тот вышел вперед, встал перед людьми, дышал тяжело, но распрямился, выпятил грудь, как мог. Народ честный, голос его был звонок, отдавался легким эхом. Люди служилые, крестьяне вольные, черносошные, да холопы, православные. Галдящий народ притих. После службы тати судить будем. Это раз. Он накинул всех взглядом. Ночью татары. Дальше его слышно не было. Народ зашумел. В выкриках звучал страх. Паника не началась. Топа. Но всем собравшимся вмиг стало не по себе. Они повторяли. Татары. Татары. Татары. Стены церкви усиливали звуки. Кто-то из детей заревел навзрыд. Пожилая женщина заголосила что-то бессвязное. На кого же ты нас? Или похожие в этом духе. Пала на колени. Тихо. Кричал Яков, тихо, но его не слушали, сил у подьячего было мало, еще немного и начнется сущая вакханалия. Чего поп молчит-то, Федор куда смотрит? Глава 8. Я быстро двинулся вперед, люди расступались. Уверенно поднялся к подьячему, положил руку на плечо, тот зыркнул недовольно, закашлялся, пришлось смириться и не перечить. Тишина, заорал я так, что стены, казалось, дрогнули, люди уставились на меня, подействовало. Шум начал стихать, но остановить его совсем было невозможно. Детский плач, причитание, бубнение продолжалось, но говорить уже можно. Продолжая Яков, я чуть отступил в сторону. Ночью татары, Миколку звонаря убили, проговорил подьячий. Мужики, что стояли первыми, слыша речь, опускали глаза к полу. Тати этих мы изловили, суду скорому предали. За усопшего помолимся. Яков кивнул святому отцу, тот ответил ему тем же. Так вот. Теперь все мы, ваша заступа, глаз окрест не спустим. Пришла беда. Он вдохнул побольше воздуха в грудь, закашлялся, начал захлебываться. Пришлось вновь заменить. В Воронеж я иду, там силу против татар собирать буду. А вы, люди, смотрите здесь в оба. Я все сказал. Яков продолжал кашлять, пришлось придерживать его. Мы уступили место святому отцу, отступили, встали рядом с Федором. Тот смотрел недовольно. Но во взгляде я видел растущее уважение. «Зараза чертова!» – просипел Яков, приходя в себя. Стоял он на ногах более или менее крепко. Моя помощь не требовалась, и я, кивнув ему, протолкался к выходу. Люди ворчали, переговаривались, расступались. Отец Матфей, невзирая ни на что, начал службу. Все постепенно отвлеклись от мыслей тревожных, молились, вторили ему, проговаривали слова себе под нос. Я речей не знал, в целом службы посещал раза три в жизни. Это была четвертой. Но, некое представление все же имелось, как у человека русских традиций. Служба, по моим ощущениям, длилась где-то около часа, может, чуть больше. Люди крестились, кланялись. Приходилось повторять. Это было несложно, потому что действовали все немного в разнобой, не как болванчики, вполне в обычной житейской манере. Под конец батюшка начал говорить, что благословляет людей служилых на путь дальний, на защиту земли. Он отошел от алтаря, в руках чаша и крапила. махнул на застывших в поклоне дворян. «Сын Божий, Игорь, подойди». Он обратился ко мне. «Ты отважно сражался, тебя благословлю». Люди, стоящие и так поодаль от меня, вновь расступились, пропустили. Я неспешным шагом подошел, поклонился так же, как это сделали местные служилые люди. Отец Матфей окропил меня водой. Непривычно, но перед боем я видел такое. В мое время, в молодости иными словами и мыслями побуждали на битву. Во имя великого дела мировой революции, идей Маркса, Энгельса, Ленина. Когда же пришла старость, вернули в обиход церковные чины в вооруженных силах Российской Федерации. Но я этого уже не застал. На пенсии был. Служба завершилась, народ стал выходить, но останавливался перед церковью, на площадке. Поднимался шум. «Пойду смотреть на суд всем миром». Дворяне были спокойны и двинулись к выходу, замыкая процессию. Народ расходился в две стороны от дверей, становился полукольцом. Мы вышли, и моему взгляду предстали три вчерашних казака. Руки связаны за спиной, на шеях петли. Веревки закинуты на сучья разлапистого дуба, росшего напротив выхода из храма. Под ногами лежат чурбачки. Трое служилых людей, которых не было на службе, во главе с Григорием деловито готовили казнь. «Ладно, поглядим. Мне сейчас любая информация полезна, чтобы лучше понимать, как и на что реагировать. Впитать их местные нравы, привыкнуть. Мне же здесь жить, с татарами воевать и русское государство налаживать. Народ честный». Григорий вышел вперед, говорил громко и решительно. Повторял то же, что в церкви его товарищ. «Люди служилые, крестьяне вольные, черносошные, да холопы. И вы, люди церковные, всех услышать слово законное, призываю». Чувствовалась назревающая туча негодования, злости. В головах у простого люда складывались вместе слова «татары» и «разбойники». «К гадалке не ходи». То, что в церкви сказали, испугало людей, и этот страх они готовы сейчас выплеснуть на казаков. Также я понял по поведению толпы, что говорящего уважали. Недаром он был подьячим по местного приказа. Суд над разбойниками был здесь в его юрисдикции. Насколько я помнил, в это время за бандитами следил разбойный приказ, но в провинции приходилось совмещать. Вот и наложились обязательства. Эти трое признаны виновными в лиходействе. На посланца царского, к нам вчера явившегося, напали. Действовали не только ради наживы, но и по найму. Подбили их на этот ате с татарами связанные, лиходеи и душегубы. Григорий остановился, ждал криков толпы, но их не последовало. Лица мужиков только больше посуровили. Тогда он продолжил. Также люди эти во лжи обвиняются. Нашего товарища, человека служилого, обманули, Федора Шрамова, всем нам известного, воина отважного, кровь за нас всех проливавшего в походах и здесь на земле, словами елейными, уговорили к себе на постой взять, старой памятью прикрывались, а сами за его спиной дело лихое затеяли. Это все. Что же вы скажете, люди собравшиеся? Тишина, повисшая на секунду, нарушилась. Татары, татары, татары. Перешептывался народ, и задние ряды, вблизи с которыми я стоял, расступились, смотрели то на меня, то на готовящуюся виселицу. Выходило как-то так, что толпа разделилась на две части. Прямую линию через площадь можно было провести от меня, замершего у входа в храм до дуба, где шло судилище. Вздернут казаков, чего я здесь не видел. Мне собираться дольше, чем местным дворянам. Все имущество перетряхнуть надо. Не спеша развернулся и двинулся в обход трапезной. Сзади раздавались голоса. Из толпы вперед выходили люди, говорили что-то про судимых людей, обвиняли их. Женщины голосили все сильнее. Поднимался шум и гвалт, но меня ждала иная работа. Слуга на заднем дворе храма седлал коней. Они выглядели почищенными и приведенными в готовность к переходу. «Ванька, давай за едой. Попить чего-нибудь теплого добудь». Отдал приказ я. Тот навострился выполнять, но я его остановил. «Скажи, а есть у меня какая-то менее выделяющаяся одежда?» «Так это, второй кафтан вы 3 дня назад порвать изволили. В кустах запутались. И где он?» «Вон там в сумах, поверх юшмана я его запихал». «Юшмана, у меня еще и стальная защита есть. Живем. Только надев его, я буду как красное знамя не снегу. Видно издали, приметный, очень богатый человек. Одно слово, боярин из Москвы. Здесь я брони ни на ком не видел, и самый уважаемый человек Яков вечером жаловался мне, что изнищали они, доспехов нет. Дела, задача тебе, добыть мне серый, можно чуть рваный кафтан, только чтобы не смердел, и блох, и вшей не было, без живности. Ясно, да, хозяин. Что еще изволите? Иди пока, я вещи все посмотрю и решу. Слуга удалился быстрым шагом. Расторопный он был, немного распустившийся, но это не страшно. Я ко всем этим взаимоотношениям, барин, слуга, непривычный. А вот приказы отдавать, как в армии, это мое. Несколько иной подход, но суть единая. Вещей было прилично. Начал неторопливый осмотр. Примерно за полчаса, пока Ванька добывал мне новую одежду и еду, я провел полную инвентаризацию сумок и испытал кое-какой инвентарь. Самое интересное и ценное – кольчато-пластинчатый доспех, перехлестывающийся и застегивающийся ремнями, на груди. Юшман, как Ванька его и назвал, сидит ладно, поверх кафтана, чинка не требуется. По весу килограмм 10, может, чуть больше. Ходить удобно, по фигуре фиксируется, поясом перетягивается. В масле, не ржавый. Доставал его прошлый я примерно, ни разу. Кольца клепанные и сеченные, вперемешку, сидят плотно, одно к одному. Годная штука. Там же, на вьючной лошади, нашелся кольчатый капюшон с пластиной на макушку, со вшитой внутрь, стеганой шапкой. Мисюрка выходит. Не ерехонка, конечно, но уже кое-что. Всяко лучше, чем в шапке одной в бой идти. На моей лошади в седельных сумках слева и справа в свободном доступе обнаружились два увесистых пистолета, хотя я бы их назвал обрезами. Это что-то промежуточное между карабином и пистолем. В голове всплыло название «Рид-пистоли». Хранились они в кожаных чехлах спереди седла. Выхватывать удобно и применять на скаку сподручно. Там же к чехлам крепились подсумки с мешочками. В них отсыпанный порох и пули. Все это накрывалось вощеной кожей от дождя. Средство ускоренной перезарядки. Ясно, понятно. Сзади к седлу крепилась сумка с карабином. Довершало мое воинское вооружение сабля, но с ней я уже был знаком, хотя и поверхностно. За вчера так ни разу ее и не достал из ножен до конца. В дело не пустил. Солидное вооружение. Денег немалых стоит. Карабин я достал, взглянул, приложил к щеке, прицелился. В целом, плюс-минус автомат Калашникова в снаряженном варианте, по весу. Только вот беда. Из калашей я могу поливать очередями и перезаряжать рожок за рожком, если они под рукой. А тут, бах, и долгие секунды идут на снаряжение к новому выстрелу. Точность в несколько раз хуже, попасть бы в корпус, в силуэт. А еще процесс прицеливания и стрельбы усложняется тем, что при воспламенении затравочного пороха в сторону бьет прилично так пламенем. Брови сжечь, запросто. Еще и глаза можно повредить. Что до пистолетов, с перезарядкой примерно то же самое. Весом полегче, но до наших ПМ и всяких прочих, более любимых в современной армии, как до китайской Пасхи. Пуля калибра больше сантиметра. Такая, если попадет, то свалит на повал. Вырвет такой кусок мяса, что зашить уже не получится. Убойность компенсирует точность. Ударный механизм не фитильный, что радует. Более продвинутый, дорогой, колесцовый. Нашелся запас пороха, пуль. Просто слиток свинца и инструменты для отливки разного диаметра. ХМ. Вроде бы карабин и мои пистолеты имели примерно одинаковый калибр. Зачем оно мне такое? Надо копаться дальше. Дальше все было менее интересно. Обычный походный скарб. Шерстяные коврики, чтобы спать под открытым небом. Пропитанный чем-то, тяжелый отрез ткани с растяжками. Небольшой тент, укрывающий от дождя. Запасы еды, сухари, вяленое мясо, сушеная рыба. Крупа в мешочке, бурдюки с водой, котелок металлический. Я покрутил его в руках, не предел мечтаний. Но, судя по тому, как здесь жили люди, штука очень ценная, далеко не у каждого имеющегося. Это не современная армия, где у любого бойца свой удобный походный котелок индивидуального пользования. Да еще и, как вариант, титановый. В годы, куда я попал, все металлическое дорого и ценно. Что еще? Запасной рваный кафтан. По качеству и богатству примерно такой же, как тот, что на мне. Два запасных комплекта нательного белья, рубаха и штаны. Льняные, плотные, вполне хорошие и даже чистые. Был набор еще всякой разной походной мелочи. И деньги. Я высыпал на ладони из мешочка, запрятанного в самый низ сумки, пару десятков монет. Золото и серебро. Интересно, а оно, что я за это могу купить? Местный курс валют, так сказать, я не знал. «Как будут нужны?» – спрошу Ваньку. С этими словами сложил обратно и спрятал. Большинство всего имущества тащила вьючная лошадь. Оружие и индивидуальные вещи размещалось на моей. Дошел черед до снаряжения слуги. У него тоже имелся пистолет, легкий, малокалиберный. Вот и стало понятно, почему в инструментах для литья пуль несколько приборов. Вспомнилось еще, что говорили служилые люди при первой встрече. Палил, значит, не прошлый я, а он. Еще из оружия у него имелся средних размеров нож и короткий не то тесак, не то палаш, что-то среднее, подходящее и для рубки тонких стволов деревьев, и для боя. Также в сумках лежали его личные вещи. В них я копаться не стал. Слуга оказался снаряжен вполне достойно. Мог дать отпор, чего только не попал он в казаков. Осечка, странно, или этот пистолет у меня раньше весил, а теперь к нему перекочевал, так-то я не против, но узнать надо. Под конец я оставил изучение сабли, основного оружия, поскольку на него я возлагал надежды в отличие от огнестрела. Лук, не мое, да, в детстве все мы себе их делали, представляли эдакими Робин Гудами, пускали стрелы. У кого-то даже с оперением получалось что-то, и я был в этом деле неплох, но до хорошего лучника, далеко, очень. Мушкеты потому и вытеснили лук, что учиться стрелять из него, целая наука, годами ее надо осваивать. Сечи иной момент, еще отец учил меня шашкой махать, недаром он у Даватора служил, немцев бил в войну и, по его рассказам, инструктором числился, передал мне традицию, тянущуюся, по его словам, из глубин веков, вроде бы как родичи наши, предки наши, французов гоняли во времена Наполеона, и под Полтавой Петру служили, а раньше, легенды, конечно, были, только очень сомнительные, отец и про Куликово поле что-то говорил, но я всерьез не воспринимал. На старости лет, после того как на пенсию вышел, увлекся я фехтованием. Коллекция небольшая была, с Киевона Черногорская, сабля кирасирская, русская, польская корабела и венец всего, шашка от отца, доставшаяся по наследству. Всем этим я хорошо умел пользоваться. Хотя хорошо, не совсем верное слово, отлично умел, и в теории, и в практике разбирался. Пришло время сабли, взялся за рукоятку, вздохнул, наконец-то вытащил клинок из ножен на свет Божий. Вышел хорошо, легко, взвесил в руке. Тяжела зараза, красивая, польская батаровка из необычных версий с развитой гардой. Сделано хорошо, качественно. Заточка последней трети двусторонняя, выведенная, считай, в бритву идет по основной кромке на спад к рукояти. Перекрестие, пара вензелей, для пущей защиты кисти. Изгиб приемлем. Баланс прилично смещен от эфеса вверх. Не нравится, лезвие имеет утолщение и расширение, елмань, это тоже непривычно. Таким оружием стальной доспех прорубать можно, а для боя с бездоспешными, маневра мало. Я крутанул в руке, провернул в локте, махнул два хлестких удара кистью. Тяжело, работать можно, к тому же рука этого тела худо-бедно умела пользоваться оружием. Но, лучше бы добыть что-то полегче, точно, из-за угла вывернул Ванька, он нес мне еду, а на плече его висел серый потертый кафтан. Вспомнил, такой был вчера на одном из казаков. Трофей, как-никак, главное, чтобы от прошлого хозяина мне никаких зверей не перешло. Хозяин, все нашел, одежда над дымом висела ночь, если там кто еще был, весь издох. Улыбнулся он, я почистил, потряс, святой водой окропил. Чего, водой святой, это ты переборщил, конечно, хотя казаков-то повесили, может, так и лучше. Молодец, Ванька, я принял все, сел на завалинку. Вопрос у меня к тебе первый. Да, хозяин, чего изволите? Казаков повесили? Да, хозяин, болтаются тати. Он улыбнулся. Так им и надо, иродам. Ты чужой смерти не радуйся. Пришлось его одернуть. Друзья, враги, смеяться над убитыми дело последнее. Он икнул, кивнул, сделал серьезное выражение лица. Дворяне собираются в дорогу? Вроде да. Они там что-то решали. Потом разошлись, хозяин, двое у храма остались, сторожат, ясно, теперь важный вопрос, ты вчера стрелял или я, так я это, он замялся, вы же спешились, к ним пошли, ну а я, так, парень, я бывший, совсем глупый был, совсем дурной, но ты-то, я в воздух пальнул, потом, в воздух, ох, Ванька, Ванька, так это, приказа-то не было, хозяин, я как-то подумал, разбегутся они, утекут. Следующий раз, если такая ситуация будет, стреляй в цель. Я посмотрел ему в глаза. Понял, угу. Хозяин, я раньше спрашивал, вы говорили, что негоже слуге с оружием. Что на крайний момент, порох и пули, денег стоят. Что сломаю, какой идиот. Мне все меньше верилось, что такой человек, как прошлый я, мог вообще как-то дожить до такого возраста в такое время. Это же надо. Так, Ваня, запоминай. Говорить пришлось медленно, с толком, с расстановкой. Если видишь, что дело плохо, что мне опасность угрожает или тебе, или тем, кого мы считаем своими друзьями, товарищами, соратниками. Если оружие под рукой, то бери, что нужно. Это раз. Он кивнул. А теперь два. Я после того, как по голове получил, умный стал. Откровением не было. Как ангел снизошел. Как еще человеку смутного времени объяснить, что знал ты одного, а теперь он совсем иной. Только через религиозную идею, иначе никак. Вот я и пробовал внушить этому парню, что все со мной хорошо. Ванька аж затрясся весь, глаза опять как блюдца, так и вывалятся они у него, если все время пялиться будет. Так вот, я теперь умнее стал. Мы с тобой дело важное делаем, государственной важности. Ты меня во всем слушай, со мной не пропадешь. Я улыбнулся ему, хлопнул по плечу. В пол кланяться переставай, в ноги бросаться тоже. Приказы исполняй, это требую, беспрекословно. А в остальном видишь, чего, примечаешь, слышишь, думаешь, говори по делу. Парень закивал, на лице его формировалась задумчивая гримаса. Понял, это хорошо, еще одно поручение будет. Саблю мне того казака раздобудь, поешь сам. Потом местных людей служилых дождемся и в путь, в Воронеж, да, туда, и там, ухо востро. Здесь нас, людей московских, не жалуют, заговор там может быть. Едем неприметно, не болтай, слушай больше, чуть что недоброе заметишь, говори мне. Все понял, хозяин, дуй за саблей. Ванька опять умчался, а я накинулся на еду. Каша пшенная имела нейтральный вкус с приятным масляным послевкусием на языке. Чувствовалась в ней сладость и небольшая кислинка, яблок добавили. Хлеб был все тот же, что и вчера, ржаной, а еще молоко. Ох, братцы, это нечто. Коровье, чуть сладкое, достаточно жирное. Душа моя пошла в пляс от такого завтрака. Поел, привел себя в порядок. Вернулся Ванька, весь какой-то напряженный, но саблю притащил. Чего стряслось? Да, подьячий Яков вопросов много задавал. Зачем сабля вам, хозяин? Да чего? Ворчал, давать не хотел, еле убедил его. Понятно, сабля денег стоит, конечно, ее отдавать служилый человек желания не имел никакого. Ей же вооружить человека можно, а это уже плюс к защите поселка. Оружие перекочевало в мои руки, вынул из ножен, простых, дешевых, потертых. Глянул на ковку, ну, здесь все хуже, сильно хуже. Заточка не до бритвы на кончике, сама в деле бывала, зазубрины присутствуют. Пользовались небережно и не очень умело. Моя стоит как десяток таких, если не сотня. Но, чисто по тактико-техническим характеристикам, вес, баланс, как в руке сидит, это мне привычнее. А деньги у нас есть. Ванька, Якову за нее заплатить бы, чтобы обиды не было у доброго человека. Я крутанул оружием, сделал пару финтов, выдал легкую версию фланкировки. Нормально, годно. Это и работать приятнее. Слуга только рот открыл, ничего не сказал. Ты лучше нам покажи рубку московскую. Я услышал слова Федора, развернулся. Три моих знакомых дворянина стояли у угла трапезной, смотрели на меня. Не откажи, боярин, ухмыльнулся Григорий. Раз на раз, без крови. Отчего же мне отказывать хорошему человеку, предлагающему тренировочный бой? Я встал в позицию. Готов. Глава 9. Судя по лицам, ничего плохого эти люди не задумали. Троица уважаемых в селе людей пришла посмотреть на мои сборы, поговорить, а, увидев, что я здесь с саблей упражняюсь, показать удаль свою. Правда, похвастаться мог только Григорий. Яков выглядел слишком изможденным, болезненным, а Федор держал левую руку на перевязи. Невелика беда, но от фехтования и рано разойтись может, и реакция нарушена. Не до тренировок. Подходи, сказал я спокойно. Лошади были чуть сзади, метров 7. Ванька, севший на завалинку, уставился на меня. Хитро, проворчал Григорий, вытащил свою саблю. У него было что-то наподобие казацкой, тоже легкое, быстрое, чуть длиннее моей, а значит, достать меня проще, но и баланс чуть к лезвию. Для рубки с коня так-то лучше, а для пешего боя, быстрее устанешь. Он двинулся на меня, даже не думая о каких-то позициях. Что за ерунда, мы фехтовать собирается или что? Когда между нами осталось каких-то пары метров, он резко рванул вперед и ударил сверху, целя в левую щеку. Орудовал не кистью, а локтем и плечом, неуклюже, медленно. «Это ты меня так щадишь?» Специально темп выбрал такой для тренировки. Я спокойно отразил атаку кварты, встретил у перекрестья, спустил по лезвию. Корпусом чуть сместился вправо, пропуская противника вперед. Кисть провернулась, и моя сабля понеслась на противника, целясь в атакующую руку. Микой с трудом остановил лезвие у его предплечья. Еще немного и посек, что за ерунда. Он смотрел на меня с удивлением. Отступил. Сабля впереди, сам стоит как-то не так, напряженно. Вроде в стойке, но вес распределен плохо, ноги не смогут же действовать в такт. Обманка, моя рука вернулась в исходную позицию. Ноги сделали резкий подшаг, одна за другой, быстро, плавно. И я, занося руку для удара сверху в левое плечо, крутанул финт. Провернул кистью рукояти, клинок полетел снизу в левое бедро Григория. Его рука метнулась навстречу моему ложному выпаду. Ушла сильно выше, чем нужно для защиты. Не успела вниз, не могла успеть. Она даже от основного удара не факт, что смогла бы защитить. Приходилось бы корпусом работать. Да, это не базовый прием, но вполне простой. Как ты его не распознал? Вновь мне стоило усилий затормозить клинок у его ноги. Шлепнуть по бедру плашмя, опуская сталь. Шаг назад, снова в позиции. Ты как это делаешь? В глазах Григория я видел непонимание. Он был спокоен, холоден, но выглядел удивленным и запутавшимся. Так, все просто же. Базовые защиты, атаки, работа кистью. И тут до меня начало доходить. Он вновь попытался атаковать. Замахнулся саблей, что есть сил, целился сверху. Это уже не походило на тренировку. Пробить защиту силой, весьма глупо. Меня таким не возьмешь в бою один на один. Корпус резко ушел влево, а рука выставила клинок в верхнюю октаву. Сильный, топорный удар был компенсирован, сталь скрежетнула о сталь. Мой противник продвинулся вперед, чуть не упал и на бесконечно длинные пару секунд остался вообще беззащитным. Будь это настоящий бой, я бы ему и голову срубить успел, и по заду плашмя надавать. А если добавить еще мои познания в рукопашном бое, он бы уже валялся в грязи, получив подножку, а следом мой сапог ломал ему нос. Но, мы же тренируемся, и я просто отступил, вновь становясь в стойку. Какой дурак послал против тебя троих казаков? Григорий опустил саблю. Как ты это делаешь? Их здесь не учили искусству фехтования. Оно до России не дошло и еще долго, очень долго не будет доходить в каком-то познавательном массовом моменте. Испания, Италия, Франция. Даже в Польше письменные учебники фехтования появятся очень и очень нескоро. У нас с этим, как я сейчас понимал, все было чисто по наитию. В бою, когда можно и нужно использовать местность, бить в спины отвлекшихся врагов, рубиться на скаку в седле или орудовать в строю, таких навыков достаточно. Очень часто решает случай. Опытный саблист может распластаться, поскользнувшись на мокрой траве, или получить стрелу в глаз, быть заколотым копьем без возможности маневра в рукопашной свалке. От этого мастерство фехтования не спасает, но в дуэли. Оказалось, я, имея отличные познания в сабельном фехтовании, здесь дрался на уровне мастера. Отлично, приму к сведению. Ну что, Яков улыбался, говорил тебе, что он хорош. У вас в Москве все такие? Григорий опустил клинок, покачал головой. Я даже не понял, как и что ты делаешь, уже раза три помер бы. То, что каждая моя атака привела бы к его смерти, он был прав. Учили меня, ответил кратко. Не думал, что настолько хорошо. Видимо, с лучшими бился. Не каждый московит так может, рассмеялся мой бывший противник. Другие, он один такой. Федор стоял, смотрел на меня. Я видел, что злится. Не нравился я ему. Он здесь был на хорошем счету, отважный воин, лихой, опытный, а здесь приехал какой-то городской и лучше во всем, знакомо. Ладно, подурачились, хватит. Яков вмиг стал серьезен. Говорить будем. Я вогнал саблю в ножны, и мы с Григорием подошли. Встали вчетвером у трапезной. Людей вокруг не было. Все по своим делам после службы и казни разошлись. В огородах начиналась возня. У всех были какие-то свои дела. Слышалось похрюкивание свиней, кудахтанье кур. Мальчишки поодаль палками дрались. Следили за нами и решили повторить, когда едем. Задал вопрос сразу в лоб. Сейчас собираемся и в путь. Здесь дело иное. Раз ты московит и про татар знаешь и дрался с ними, на четверых решать будем. Промеж нас, получается. Выходит, вы меня уже себе равным считаете. В свой круг впускаете. Доверие я заслужил, отлично. Я мыслю так. Яков кашлянул, прочистил горло. Татары скоро сюда пожалуют. Письма твои, дело одно, но ночная эта вылазка до истории про колдовской этот, Маришки хутор или корчму, все к одному. Думаю, да. Что сделать можно, что сам думаешь? Так я о том, нас здесь трое, да еще 7 человек менее опытных. Да, видел я ваш опыт. Воевать вы, конечно, сможете. Но не то чтобы на хорошо и отлично. Да и снаряжение у вас, сам же говорил, сабли и луки. Доспехов нет. Подьячий продолжил после паузы. Итак, 10 нас, еще человек 10 мужиков, крестьян показачить можем, вооружить. Дело только это непростое, сев же, дожди зарядили, а надо уже, земля томится, скоро сроки все выйдут. Он вздохнул, а я внимательно слушал. Не томи, Яков, давай по существу. О чем мы говорили-то? Поведай московиту. Не выдержал Федор. В общем так, с тобой я могу отправить двоих. Григорий, названный, кивнул, показывая, что это он, и Пантелей. Этого я не знал, ну да ничего, познакомимся. Понял. Ну, двое, хорошо, мне бы и одного проводника хватило бы. Дорогу показать, да с проходом в город помочь. Вы все же здесь люди местные, вас знают. Понимаю тебя, подьячий, вот прямо вообще понимаю. Землю тебе свою защитить надо, а не в Воронеж ехать и мои дела решать. Помогаешь и на том спасибо. Двух пошлю, дело какое. Раз татары, я мыслю так. Федор, он под началом Липуновых воевал. Дело было, так, я его думаю на север слать. Вначале в Елец, там с воеводой говорить, потом дальше, может, в саму Рязань, с письмами, на поклон. Идея звать на помощь иные русские силы и города мне нравилась. Без этого можем не устоять. Пока не ясно, сколько сил тут, сколько поднять можем в ружье. Или, здесь по-иному говорят, на коня посадить. Поедет не один, еще кого с ним пошлю. Это решим. Продолжал Яков. Остается нас шестеро. Еще двоих пошлю по слободам. Чертовицкий стан поднимем. А из поселков гонцов в иные станы направит по просьбе моей. Там люди тоже смышленые. Как про татар услышат, вмиг суетиться начнут. Ситуация мне нравилась все больше. Подьячий решил собирать людей, готовиться, что-то делать. Это всяко лучше бездействия. Ну а что от меня требуется? Яков, я же и так думал воронежских людей поднимать на колдуновку. От тебя, московит, требуется все это в Воронеж передать и там людей поднять. Все так, Григорий поможет. У него какой-никакой авторитет подьячего поместного приказа имеется. Два голоса больше одного, знамо дело. Как думаешь, сколько соберешь? Вопрос ставил в лоб. Яков почесал затылок, вздохнул. Сложно, московит, тут же дело какое. Многие местные где-то уже воюют, это раз. Второе. Кто остался, может, как я, хворый. Кашель пробил его, кха, это два. Третье. Кони. Без коня, что сабля есть, что ее нет. Только в посошную рать, землю копать, или в стрельцы и за стены. Но, кто же тебе аркебузу-то даст? Я слушал, не перебивал. Он вздохнул, почесал затылок, задумался. Мыслю так. Человек 20 конно с каждого стана должно собраться. Может, сотню всего наберем, если Бог даст. Сотня. Это же капля в море. Понимаю, почему ты хочешь Федора на север посылать. Ох, как понимаю. Ваш мобилизационный потенциал просто утонет, когда сюда тысячи крымчаков придут. Что с сотней делать? Была бы она хотя бы доспешная, тренированная, слаженная. Можно думать. А 100 дворян, пускай даже как самый их лихой Федор, это очень мало. Сотня, это все, злость закипала в душе, нужен какой-то план, что-то, что поможет взять верх не числом, а каким-то невероятным умением, это, если придут, конно и оружно, доспехов у нас здесь уже нет ни у кого, может, еще пешком кто явится, так то, по сошной рати мы набрать можем через недели две, три, раз в 7 больше, толку только от них, против татар, Яков хмыкнул, в поле выставлять, чтобы далеко не ходили. Этих в полон возьмут и обратно в Крым. Он злобно сплюнул. Да, дела, сотни с крымчаками не навоюешь. Их то, как тот татарин говорил, тьма, тысяча и не одна. Сотни мы только один притон этот Маришкин разобьем. А дальше что? Думай, голова она на то и есть. В Воронеже сколько людей, служил их? Ну, Яков задумался. Полтысячи будет. Многие вернулись, но, из них, если Бог даст, только половина куда пойдет и то. Это при невероятном везении. Коней мало, 300. Да, дела. Мобильного отряда собирается 300 против как минимум нескольких тысяч. Причем татары, всадники опытные. Лошади у них, скорее всего, лучше русских. Да и заводные должны быть. Они могут и без обозов идти. Все свое на себе тащить. Быстро, удобно, надежно. Ограбил и с обозами уже ушел в поле. Думай, Игорь, тогда выход один. Здесь укрепляемся, а Елец, Рязань и казаков с Дона, зовем помогать. С Доном может не выйти. Яков покачал головой. Донцы люди лихие, ненадежные. Так-то да, вроде свои, но столько их по земле мотается, уже и не ясно, сколько там на Дону сидит. Ты говорил, атаман у них там, Иван Чершенский, да, силы собирает. Пробовать-то можно, надо. Ладно, московит, мы друг друга поняли. Яков протянул руку. Я людей соберу, сколько смогу приведу. Я ответил на рукопожатие, спросил. Времени сколько тебе нужно? День-два мои люди по деревням поедут. День-два от них в другие станы. Пока туда, пока сюда. Дней 5, может 7, чтобы часть собрать. Полсотни. Больше, дней 10. Здесь собирать будем. Место хорошее и дней через 7-10 либо здесь, либо в Воронеже жди нас. А что Рязань? Я продолжал думать, считать, прикидывать. Пока получалось, что весь ужас ситуации с татарами ложится на наши плечи. Это дело не быстрое. До Ельца, считай, сотня верст. Если коней гнать, где их только взять-то, коней этих? Так, своего скакуна я вам, конечно, не отдам. Но вьючную лошадь, вполне. Часть имущества разделим. Часть оставлю здесь, лишнего мне не надо. Один переход до города дополнительную нагрузку мой конь выдержать должен. Свою отдам, вьючную, для дела. Федор уставился на меня, с некоторым удивлением и уважением. Щедр ты, боярин, и кафтан свой один, отдам. Мне 2 без надобности, только это, порвал я его, не обессудь. Продашь, если надо будет, да ты нас балуешь, боярин. Это для дела, сейчас еще гляну. Чего ненужного есть, оставлю здесь при храме. Будет возможность и нужда, заберу. А не будет, здесь сгодится. Спасибо, Игорь Васильевич. От души. Получается, если с заводной лошадью. Яков начал прикидывать по новой. 3 дня, может, даже 2. Это прямо быстро. Там день, может, 2, если к воеводе сразу не удастся пробиться. Мало ли что там, тут каждый день новая беда. Если там не удастся силы собрать, то до Рязани, до нее, если память не изменяет, верст 300 с гаком. Это дней 10 от Ельца. Если кони выдержат, можно пробовать быстрее, но пасть могут. 2 недели, в лучшем случае. Вот тебе и прелести современной для меня связи. По телефону набрал, сообщил, приказ отдал. Люди действуют. А здесь, чтобы сообщить о беде, нависшей над страной, нужно 2 недели в пути провести. И это еще не до Москвы, а только до Рязани. А иначе никак. А как? В голосе Якова я услышал удивление. Слышал я про голубей. Это что-то чудное, новое. Хмыкнул подьячий. Кто птицу слушать будет? Чего она? Куда донесет? Я пожал плечами. Можно по воде, но времени столько же уйдет. Беда. Одна надежда на Елец. Ладно, работаем как есть. Я был полон решимости. Федор в Елец. Оттуда помощь просить будет. Я в Воронеж. 3 сотни соберем. Там видно будет. Надо будет, на Дон пойду. Может, татары малыми отрядами к нам придут. В словах Якова энтузиазма я не слышал, но надежда была. Они обычно по шляхам, мимо нас ходят. Может, но от этого не легче. Они же грабить будут все и всех. В полон брать. Остановить их нужно здесь. Как? Придумаем. Мы распрощались ненадолго. Я развернулся, подошел к Ваньке, который грелся на солнышке. День сегодня был хороший, распогодилось, туч нет. Подсохнет, грязь сойдет и завтра, если такая же погода будет, уверен, всем селом пойдут люди на сев. Ванька, лошадь вьючную освободить надо. Да вы что, хозяин, как же так-то, для дела надо. Кафтан мой, рваный, Федору отдай и лошадь тоже. Не пойму я ничего. Парень чуть не плакал. То вы как лютый зверь воюете, казаков бьете, ночью лазите. И на саблях, эко вы этого служилого дворянина. Раз, раз, я же смотрел. Не бубни, лошадь освобождай. Я понял, что заболтать меня слуга решил, чушью какой-то своей, вывалить информацию. Решил, что это поможет отговорить меня от серьезных действий. Вещи грузи так, чтобы пистолеты твои и мои видны не были, прикрой их чем-то, сумками иными. Ненужное все, что нам в походе не пригодится, в храм. И, как сказал, кафтан рваный и лошадь, Федору. Приказ такой, ясно. Да как же, вот так, татары идут, людей предупредить надо, татары. Глаза парня округлились, и тут я понял, что он же в церкви не был, про все, там сказанное не в курсе. Видел, что 3 казаков казнили и все, они на нас вчера напали, зато и Богу душу отдали. А куда я ночью бегал, что делал, я же ему тоже не сказал. Вот и накрыло парня страхом, с опозданием. «Татары», — повторил он с ужасом, — «да уймись ты, войско соберем, бой им дадим». Попытался его подбодрить, лошадь нужна, подмогу звать из Ельца. «Слышишь меня?» «Да, хозяин, я сейчас, все мигом сделаю». Парень на удивление шустро начал копаться в своих вещах, откладывая что-то ненужное, потом добрался до моих. Как итог, пока Григорий и Пантелей собирались, мы вдвоем с Ванькой разгрузили вьючную лошадь, часть имущества, отложив для храма, а часть распределили на две наши, оставшиеся. Вернулся Федор, вел своего скакуна, с ним был еще один конный служилый человек. «А как вы вдвоем, на трех?» «Один решил ехать, раз ты, боярин, мне коня своего доверяешь». Лицо его было серьезным. «Одному быстрее, через Карачунский монастырь пойду. Как раз там станичникам письмо от Якова отдам. А это он чуть со мной, а потом я на север, а он на закат в Имное село, а потом к Борщевскому стану». Я протянул ему руку. Этот человек все больше мне нравился. Простой мужик, на которых земля русская держится. Он ответил крепким рукопожатием. «Сраный-то сладишь?» «Да, и не в таких делах бывал. Стрела — это ерунда». Он помедлил, потом добавил. «Знаешь, не думал я, московит, что должен такому, как ты, буду. За помощь против татей, за коня, за кафтан с барского плеча. Служба», — проговорил я. «Федор, ты только дело свое исполни. Важное оно, жизненно важное для нас. Земля-то наша. Умру, но сделаю». Он наконец-то улыбнулся. «Боярин, иного я от такого, как он, не ждал». Федор забрал коня, кафтан мой припрятал и был таков. По моим подсчетам, где-то через час явились Григорий и Пантелей. Мужик был заросший, крепкий, одет в простенький грязно-зеленого цвета кафтан. Сабля, лук, саадак, все как у всех. Я тоже облачился попроще. Ценное оружие постарался максимально спрятать. Шапку дорогую тоже решил снять. Конь только меня выдавал, но с ним я расставаться не решился. Эта животина стоит столько, что я, пожалуй, дом смогу себе купить неплохой. Может, не в Москве, но здесь уж точно. Так, вчетвером, конно мы выдвинулись по тропе на юг, к Воронежу. Шли споро, коней погоняли не сильно, но двигались быстрее пешехода. Поначалу между распаханными участками изредка встречались куски леса. Эта земля была возделываемая крестьянами, жившими в Чертовицком. Но потом, как обрубило, луга и все больше и гуще, лес, дороги, как таковой не было. Тропами мы двигались, держась пока русло реки. По холмистой, прибрежной местности двигались. Местами путь вообще исчезал из виду, приходилось пробираться по высокой траве. Солнце всходило все выше, припекало сильнее, день обещал быть знойным, по-настоящему летним. Первый день такой, жаркий, удача будет. Григорий улыбнулся, побуждая коня двигаться чуть в горку. Чем дальше мы шли на юг, тем более лесистой становилась местность. Коней мы не торопили. По словам Якова, проводившего нас из Чертовицка до околицы, до Воронежа 20 верст, по прямой, как мы идем, несколько больше. Значит, к вечеру мы должны добраться туда без каких-то проблем и перенапряжения лошадей. Места я узнавал по косвенным признакам и изгибам реки Воронеж. В душе рождались теплые эмоции от понимания того, что иду я по земле, на которой прожил десятки лет. Да, в ином времени, но все же, наблюдать за тем, что и как здесь существует сейчас в начале 17 века, невероятно интересно. В районе полудня тропа, по которой мы шли, практически исчезла. Путь вел нас на подъем. Лес становился гуще, и мы стали забирать вправо, уходя от реки. Ее и так за деревьями было уже почти не разобрать, а так мы уходили от нее дальше и дальше. Людей на ней, за полдня, мы заметили всего один раз. Маленькая рыбацкая лодка покачивалась в камышах на другой стороне. Да и то, не приметили бы, если бы не шли в тот момент по краю луга, ни души. И тут я, смотря по сторонам, остановился. Ветки сломаны, прилично так, как будто прошел не один зверь, а несколько. И следы копыт. Стадо лосей, сомнительно. «Господа», — проговорил я, указывая на находку. Спешился, подошел, присел. Следы не просто копыт, а подкованных лошадей. Здесь были люди. Шли откуда-то с запада на восток к реке Воронеж. Лошади ступали тяжело, нагружены были прилично или под седоками. Глава 10. Григорий слез с лошади, подошел, Пантелей осматривался по сторонам. Лица у обоих враз стали напряженными. Ванька тоже перестал ухмыляться. Насупился, озирался. Откуда тут людям взяться? Ясно, дело темное. Опять разбойники, а может разведывательный отряд татар уже на этой стороне реки Воронеж, конный. Подьячий по местного приказа сел рядом со мной на корточки. Ткнул пальцем вслед, повозил. Поднялся, перешел к другому. Их здесь было много. Шли кучно, не скрывались. Чего молчишь? Он поднял на меня взгляд. От дороги они идут. Тут она есть. Плохонькая совсем. Если на запад, двинуть дорога. От нас до нее не близко. Проще напрямки к Воронежу, чем круг закладывать. Проговорил встревоженный Григорий. А у Имнова она забирает от Дона вглубь. Тоже далеко, но ближе. И чего? Кто это может быть? Какие мысли? У меня в голове уже сложилось 2 плюс 2. Но хотелось услышать мнение местного человека с опытом. Груженые, значит с добром. Конные, значит, либо татары, либо казаки, либо люди служилые. Им тут делать особо нечего. Вот совсем. Поселков вблизи нет. На охоту поехать мог, конечно, кто, но торопились они. А звериных следов нет. Зверя не гнали. На татарские подковы не особо похожи. Служилый человек поднялся, погладил свою небольшую, козлиную бороду, подытожил. Получается так, не договариваешь. Четко и конкретно не говоришь, только размышления. Здесь же недалеко, близ реки родников много, так, ну, так, а еще обзор на реку хорошие руины здесь и дальше, ближе к Воронежу, Казарское поле, а тут, в Дубраве, курганов много. Откуда знаешь? В голосе Григория слышалось удивление. Ты же не местный, московит, меня в Москве казак учил, рассказывал. Вот оно как, хорошо он места знал. Местный, что ли, не знаю, говорил с ним несколько раз. Спишем мои познания географии близ Воронежа на обучение того самого Карелы. Ладно, надо ехать. Григорий направился к лошади. За ними, подьячий остановился, повернулся. Куда? В чащу. Лошади ноги переломают. Опасно. Да и кого мы там ловить будем? Разбойников. Ты же сам к этому подвел. Они это, награбленное везли. А раз торопились... Думаю, ночью лодки там к берегу подойдут. Думаешь, к Маришке пойдут? Дворянин погладил свою тонкую козлиную бородку. Уверен. А что до коней, так мы по чужим следам пойдем. Не спеша, с толком, с расстановкой. Нежелание местных служилых людей гонять всякую сомнительную сволоту и наводить порядок меня поражало. У вас здесь под боком кто только не лазит, чего только не творит, а вы дальше своей околицы нос не суете. Злость стала накатывать. Сердце забилось быстрее, у нас дело важное, служилый человек не унимался, не хотелось ему на рожон лезть, и я это понимал, но не принимал, нас четверо, а тут, сколько их, думаю, прошло пятеро, и еще две вьючные лошади, но если они идут к реке, то у них там логово оборудовано, может быть и десяток и два, а нас, насрать, криво усмехнулся я, вот ты и выложил то, что мне нужно, сколько их могло быть, сколько везли. Григорий уставился на меня с неудовольствием. В глазах его я видел борьбу. Страх сражался с чувством долга. Защита людей, живущих на земле, самое важное дело. Без них, смерть. Разбойники там, товарищ мой. Еще одно воровское логово. А раз груженные шли, добра набрали. Надо свернуть, глянуть и побить их всех. Чтобы неповадно было. Мы кто? Мало нас, боярин. Едем. Лица моих спутников не выражали энтузиазма. Но все же наш небольшой отряд свернул с намеченного в Воронеж пути и пустился по следам, уходящим в более густой лес. Я вспоминал, как лазил в свое время по Нагорной Дубраве. Место заросшее, осмотр там плохой, притаиться легко, буераков масса.